Трек 7. Личная неприязнь и ее профилактика. Как остановить раскручивание хейта и ненависти в команде? Не секрет, что есть коллективы, где конфликты являются некой нормой, где в порядке вещей переход на личности и взаимные оскорбления. Попадая в такой коллектив, новые сотрудники не задерживаются. Постоянные склоки, подковерная ненависть, где человек чувствует, что его тихо ненавидит, подобная атмосфера не располагает к продуктивной работе и негативно влияет на лояльность сотрудников. Ипотека, обязательства по контракту и, возможно, какие-то еще веские личные причины удерживают людей на работе в постоянном стрессе. В таких условиях трудно вести речь о полноценной командной работе. Люди тихо друг друга ненавидят, вместо того, чтобы помогать и сплотиться для решения общей задачи. Принцип «каждый сам за себя» характерен именно для такого коллектива. Естественно, от этой глубоко нездоровой команды не стоит ждать прорывов и больших свершений. Внутренние отношения экстраполируются на отношения внешние, с партнерами и клиентами, которые видят, насколько их контрагенты эмоционально истощены и подавлены, и как сложно будет с ними взаимодействовать. В таких коллективах люди думают, как бы не переработать, как переложить свою задачу на соседа, как присвоить все лавры себе, а вину за ошибки и промахи повесить на команду. Если такая команда появляется внутри крупной компании, то она становится проблемой для любого кроссфункционального взаимодействия. Поэтому возникает естественная реакция в виде коммуникационной стены. Когда с нездоровой командой перестают коммуницировать или сводят к минимуму любые контакты. Со временем у руководства возникает вопрос о целесообразности содержания этого подразделения или отдела. Может, стоит от него избавиться? На практике возможны две ситуации. Первая – с позиции человека, который создает коллектив с нуля и желает не допустить, чтобы его команда заразилась вирусом неприязни. Вторая – с позиции человека, попавшего в качестве нового руководителя в команду, где культура личной неприязни, ненависти, презрения и скрытого конфликта давно культивируется. Для начала немного теории. Известный консультант и тренер поведенческих навыков Роберт Дилс, стоявший у истоков нейролингвистического программирования НЛП, предложил идею 6 логических уровней. Этот инструмент, с помощью которого можно быстро и просто разложить по полочкам любую ситуацию, получил название «пирамиды Дилтса». 6 логических уровней, 6 ступеней, 6 вопросов, чтобы лучше понять тот или иной аспект проблемы, подняться над ситуацией и увидеть, куда двигаться дальше. Первый базовый уровень – окружение. Что я имею? Второй уровень – поведение. Что я делаю? Третий уровень – способности и возможности. Как я выбираю? Четвертый уровень. Ценности и убеждения. Во что я верю? Пятый уровень. Идентичность. Кто я? Шестой уровень. И вершина пирамиды. Миссия. Зачем я живу? Почувствовать уровень пирамиды поможет простой пример конфликта в семье. Мать просит сына пропылесосить в квартире. Сын ожидаемо не горит желанием этого делать. Мать приводит в пример сына своей подруги, который всегда делает уборку в квартире, и его даже просить не надо. Сын отвечает, что во всех семьях давно роботы-пылесосы, а не крепостное право. Конфликт зарождается на первом уровне пирамиды, и мать и сын апеллируют к окружению, внешней среде. Продолжая раскручивать спираль конфликта, мать переходит на более высокую ступень – уровень поведения, упрекая сына, что тот сидит дома и ничего не делает, в то время как она вкалывает. Сын парирует, что он с утра до вечера делает уроки. Следующий уровень конфронтации – упреки на уровне способностей. Мать, ты только в игры на компьютере и можешь играть. Сын, а тебе самой сложно пропылесосить? Гайки семейных отношений закручиваются все туже. Мать начинает тихо ненавидеть сына, как и сын ненавидеть мать. Следующий виток конфликта – аргументация на уровне убеждений, ценностей и догм. Мать сыну. Родителям надо помогать. Сын в ответ. Детей надо вдохновлять, а ты меня подавляешь. Градус упреков поднимается на уровень идентичности. Мать говорит. Вся молодежь – лентяи и неряхи. Сын в ответ. Ты мать, ты меня родила и должна все для меня делать. Каждая сторона конфликта пытается указать другой на его или ее место. Если конфликт дошел до уровня идентичности, то рано или поздно он поднимется на вершину на уровень миссии. Мать кричит на сына. «Нужно заботиться о семье. Почему ты мне не помогаешь?» Сын в ответ. «Использовать детский труд неправильно. Разве в этом смысл рожать детей?» Когда конфликт раскрутился до вершины пирамиды, найти решение достаточно сложно. В таких ситуациях бесконечно подниматься по уровням вверх – это путь в никуда. В какой-то момент нужно остановиться и найти компромисс. Но искать решение на базовом уровне, уровне окружения, тоже малоэффективно. Решение проблемы чаще всего находится на уровне способности, то есть там, где надо чему-то научиться. Но идеальным будет уровень поведения, где изменения наиболее продуктивны и практически всегда можно найти решение ситуации. Давайте подробнее разберем пример, связанный с корпоративной жизнью. Спор, разгорающийся в команде. Итак, спор между логистами и юристами. Логисты. Никто так не делает, только вы нас просите об этом. Юристы. Мы всегда так делаем при работе со всеми отделами. Уровень окружения. Логисты. Вы должны были согласовать с нами, мы этим не занимаемся. Юристы. Доставка и растаможка не наша обязанность, это логисты делают. Уровень поведения. Логисты. У вас нет опыта или вы не умеете заполнять декларации? Юристы, мы же вас не учим в суде выступать. Вот и вы должны знать, как заполнять декларацию. Уровень способностей. Логисты. У нас давно уже самообслуживание. Наш сотрудник – универсал. Юристы. Каждый должен выполнять свою работу, а так начнется хаос. Убеждения. Логисты. Вы же юристы, а это бумаги. Вы созданы для их заполнения. Юристы. Вы логисты, вы доставляете, вот и делайте свою работу под ключ. Уровень идентичности. Логисты. Мы команда, а значит должны поддерживать друг друга. Юристы. Ну вот вы нас и поддержите. Уровень миссии. Вот так выглядит пример корпоративного конфликта, раздутого по пирамиде Дилса с нижнего уровня до верхнего, от окружения до миссии. Давайте вернемся к бытовому примеру. Именно здесь мать и сын могли договориться. Обозначить время, когда сын сделает уроки и сможет уделить просьбе матери 20 минут, чтобы пропылесосить в квартире. Что бы ни происходило, нужно стараться вернуть конфликт на уровень поведения. Теперь пример из деловой практики, когда конфликтуют два кроссфункциональных подразделения – логисты и юристы. Суть ситуации в следующем. В связи с санкциями в отношении России появились дополнительные требования со стороны таможенной службы, и любое отправление за рубеж нужно оформлять, заполняя декларации с описью вложения и объявлением ценности. Логисты не хотят этого делать, поскольку им надо распаковывать пакеты, описывать, выставлять стоимость каждого вложения. Юристы не хотят этого делать, потому что никогда этого не делали, не имели никаких дел с таможней и не хотят выполнять лишнюю работу, в сути которой еще надо разбираться. Они боятся допустить ошибку и брать ответственность на себя. Итак, конфронтационная спираль начинает закручиваться. Логисты говорят юристам, работа с такими документами – это задача юристов. Юристы парируют, вы логисты, вы отправляете, поэтому сами заполняете декларацию. Здесь нет юридической составляющей. Подготовка сопроводительных документов – это ваша зона ответственности. Уровень окружения замкнулся. Следующий виток – уровень поведения. Логисты. Мы юридическими вопросами не занимаемся. Юристы. Доставка и растаможка – не наша обязанность. Постепенно начинаем закапываться в аргументацию, но все же поднимаемся на уровень способностей. Логисты укоряют. Вы же юристы. У вас должен быть опыт и компетенции по заполнению деклараций и прочих документов. Юристы отвечают. Мы в судах выступаем и делаем свое дело хорошо, а вы должны хорошо выполнять свою работу. Вы должны уметь заполнять декларации, иначе чем вы занимаетесь на работе? Конфликт усугубляется. Следующий виток – убеждения и ценности. Логисты. У нас каждый сотрудник универсален и умеет все. Юристы. Каждый должен выполнять свою работу, иначе начнется хаос. Не поспоришь, но и выходы не становятся ближе. Конфликт переходит на уровень идентичности. Логисты. Вы юристы, вы созданы для бумажной работы. Юристы. Вы логисты, вы доставляете, вот и делайте свою работу под ключ. Выход на уровень миссии уже неизбежен. Логисты. Мы команда, значит, должны поддерживать друг друга. Юристы. Вот вы нас и поддержите. Заполните декларации и отправьте. Конфликт зашел в тупик. А могло бы быть иначе? Конечно, если бы на уровне поведения или на уровне способностей были приняты профилактические меры. Если команда создается с нуля, то стоит на берегу договориться о нормах корпоративного поведения, которые станут основой корпоративной культуры. В части профилактики конфликтов и межличностных коммуникаций можно закрепить на бумаге следующие 4 правила, которые избавят от необходимости ходить по спирали, обмениваться обвинениями и сеять ненависть и неприязнь внутри коллектива. Первое правило. Не переходим на личности в споре, обсуждаем только конкретные действия. Второе правило. Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Всегда ищем возможности для реализации любой задачи. Третье правило. Не могу живет на улице, не хочу. Ищем мотивацию у себя или у коллег. Если не можем договориться, делаем по очереди. Подразумевается четвертое правило. Сегодня я, завтра ты. Вторая ситуация более сложная, когда новый руководитель приходит в старую команду и погружается в культуру постоянной конфронтации, где ведутся подковерные игры, где все друг друга тихо ненавидят, где всегда ищут виноватых, где одно подразделение настроено против другого, где логисты недолюбливают юристов, где маркетологи настроены против продажников. В любом подобном случае предстоит кропотливая и небыстрая работа по изменению корпоративной культуры и налаживанию здоровых корпоративных коммуникаций. Ремонт следует начать со слушаний сторон. Необходимо дать высказаться каждой стороне конфликта, чтобы понять аргументацию и мотивацию противников, а также определить исходный уровень, на котором находится сопротивление. Если прения проходят на уровне окружения, то следует подняться вверх на уровень поведения. Если исходным является уровень поведения, то делается шаг вверх на уровень способностей. И по аналогии, с уровня способностей вверх на уровень убеждений, с уровня убеждений на уровень идентичности и, наконец, с уровня идентичности на уровень миссии. Как только получен ответ на вопрос более высокого уровня, необходимо спуститься вниз на уровень поведения, где и следует искать решение любой проблемы, любой задачи, формируя конкретный план действий и не позволяя конфликту разрастись. Вернемся к примеру с логистами и юристами. Решение проблемы всегда будет на уровне поведения. Нужно лишь ответить на вопрос «Что я делаю?». Разработать и утвердить алгоритм заполнения деклараций, определить ответственных и провести обучение. Чем более ранняя стадия конфликта, тем легче его погасить. На базовом уровне окружения никто не хотел и не знал, как заполнять декларации. Требовалось лишь подняться на ступеньку вверх по пирамиде Дилса. На уровень поведения, чтобы разработать инструкцию по заполнению декларации, назначить исполнителей и обучить работников. На любой другой стадии алгоритм действий руководителя будет следующим. Подняться на уровень вверх, выслушать аргументы сторон, объяснить, почему нужно договариваться, и опуститься на уровень поведения, чтобы разложить по полочкам, что и как нужно сделать. Важно отметить, что несмотря на сопротивление сторон, нельзя раскручивать маховик конфронтации, и найдя ответ на уровне выше, мы все равно заканчиваем конфликт на уровне поведения, потому что необходимо договариваться о совместных действиях. Нужно всегда стремиться вернуть стороны к конструктивному диалогу. На второй уровень пирамиды Дилса, где спокойно обсуждать компромиссное решение, не вступая в обмен любезностями. Этим можно сохранить рабочую атмосферу в команде и не дать шанса прорасти зерну взаимной ненависти и неприязни. Как пресечь формирование неприязни? Давайте посмотрим, например, конфликта между логистами и юристами. Логисты на уровне окружения. Никто так не делает, только вы нас просите об этом. Шаг наверх в поведение. Не знаю, как другие. Мы никогда этого не делали. Можем не оформить верно с первого раза. И ответ на уровне поведения. Как конкретно это сделать? Напишем по шагам и обучим коллег. Логисты на уровне поведения. Вы должны были согласовать с нами. Мы этим не занимаемся. Шаг наверх в способности. Вы уже умеете это делать? Научите нас или дайте методичку. Ответ на уровне поведения. Предлагаю разобрать по шагам. Я запишу видео для коллег и скину всем, чтобы они смогли впредь сами оформлять доставку. Как конкретно это сделать? Напишем по шагам. Логисты на уровне способностей. У вас нет опыта или вы не умеете заполнять декларации. Шаг наверх в убеждение. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не хотеть это узнать. Мы все должны расширять свои компетенции. Научите нас. Ответ на уровне поведения. Как конкретно это сделать? Напишем по шагам. Логисты на уровне убеждений. У нас давно уже самообслуживание. Наш сотрудник – универсал. Шаг наверх в идентичность. У каждой монеты две стороны. Мы пишем, вы доставляете, а декларирование – это письмо про доставку. Ответ на уровне поведения. Что конкретно нам нужно сделать? Научите нас, как конкретно это сделать. Напишем по шагам. Логисты на уровне идентичности. Вы же юристы, а это бумаги. Вы созданы для их заполнения. Шаг наверх в миссию. Мы одна команда и должны поддерживать друг друга. Ответ на уровне поведения. Коллеги, давайте не будем искать виноватых, а обсудим план действий. Как конкретно это сделать? Напишем по шагам. Логисты на уровне миссии. Мы команда, а значит, должны поддерживать друг друга. Шаг наверх в идею. Главное — это благо компании. Мы все работаем как живой организм. Ответ на уровне поведения. Что конкретно вы просите нас сделать? Давайте обсудим план действий и решим, как его реализовать. Но так как мы одна команда, действуем вместе. Как конкретно это сделать? Напишем по шагам. Бонус. Совместный труд объединяет. В одной из крупнейших газодобывающих компаний между руководителями двух учебных центров корпоративного университета, расположенных в разных городах, пробежала черная кошка. Один руководитель занимал свою должность уже 15 лет. У него все процессы были отлажены, система работала практически без сбоев. Однако некоторые методы и программы обучения уже морально устарели. Руководитель второго центра, молодой, инициативный, инновационный, продвигающий обучение газодобытчиков по международным профессиональным стандартам IWCF. Между представителями старой и новой школы началась негласная конкуренция, которая выросла в личную неприязнь. Старый руководитель осознанно или неосознанно начал дискредитировать новичка, критиковал, игнорировал, осмеивал его предложения, придирался, всюду находил недочеты, что формировало атмосферу неприязни к новому руководителю внутри команды корпоративного университета. Руководство компании понимало, что привычная методология обучения больше не соответствует мировым стандартам, а значит, правильно было бы взять методологию обучения, которую предлагает новичок. Однако атмосферу неприязни необходимо превратить в атмосферу сотрудничества, иначе градус сопротивления изменениям может повыситься. Профилактика личной неприязни в такой ситуации возможна лишь с привлечением третьей стороны и желательно нейтральной, ориентированной на работу и результат. Такой стороной выступил руководитель корпоративного университета, который осуществил следующие шаги. Во-первых, программы обучения обоих учебных центров были синхронизованы с потребностями основного заказчика – производства, чтобы ни первый, ни второй руководитель не могли повлиять на конечный выбор заказчика. Во-вторых, было проведено несколько сессий с модератором, в рамках которых старый и новый руководители разработали единую структуру курса. В-третьих, руководитель корпоративного университета постоянно фокусировал внимание своей команды на необходимости внедрять международные стандарты IWCF. Ушла ли личная неприязнь между нашими героями? В конце года, когда обсуждались планы на будущий квартал, эти некогда враги стали друг друга поддерживать и даже выступали единым фронтом при формировании расписания курсов. Стало понятно, что совместная работа позволила найти общий язык и преодолеть личную неприязнь. Помните, в любимом многими мультфильме «Зима в Простоквашино» Шарик и Матроскин незаметно для себя помирились, когда вместе тащили заглохший автомобиль по снежной дороге? Совместный труд он объединяет. 30 минут медитации. В Вспомните случай конфронтации в вашей команде, возможно, между вами лично и другими членами команды, или случай неприязни между коллегами. Заполните лист бумаги, приводя примеры фраз с разных логических уровней. И после этого предложите ответ на сопротивление. Помните, любой очаг противостояния начинаем тушить, поднимаясь на более высокий уровень, но в итоге всегда опускаемся на уровень поведения.